Стучат по тебе в этот поздний час, за нами пришли. Прошу, открой дверь. Многорукий вскрывает замки. Какой-то момент забился в углу в ожидании, указывая пути проникающему черному пятну. Стелясь чернилами на полу, растекаясь вокруг моих ног, немного в ампулу зачерпнуть для пары новых слов, ведь снова это кто-то разлил. Удастся ли мне собрать это аморфное вещество, пока не остыл, и успеть дописать, и успеть дописать. За дверью слышно шаги, они стучат по тебе.